заместитель гендиректора Международного института идеичи Хариш Гупта отправил письмо генсеку Организации Объединенных Наций. Он писал: по инициативе Международного института идеичи 8 сентября в Пхеньяне состоялся международный научный симпозиум. Его участники, профессора, доктора наук, ученые, юристы и правозащитники из 14 стран единогласно потребовали немедленно отменить ООНовские экономические санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Участники научного симпозиума через реалию Корейской Народно-Демократической Республики узнали лживость пропагандой, которой занимаются власти США и Южной Кореи, заявляя, что, мол, укрепление обороноспособности Корейской Народно-Демократической Республики нарушает глобальный мир и процесс сокращения вооружений. Корейская Народно-Демократическая Республика умножает обороноспособность в целях пресечь всякие агрессивные вылазки враждебных сил и отстоять суверенитет страны и ее целостность. ООНовские санкции негативно сказываются на жизни корейского народа. Это полное нарушение международного права. В данное время необходимо оказывать помощь Корейской Народно-Демократической Республике, северный район которой на днях понес людские и материальные потери. Несмотря на это, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций продолжает применять экономические санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Такую его позицию следует пересмотреть с точки зрения гуманизма. Призываем через ООН всех совестливых людей мира не обращать внимания на искаженную пропаганду в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которой занимаются коалиционные силы во главе с Соединенными Штатами Америки, подчеркнул заместитель гендиректора Международного института Идичче.